совершает новую ошибку. Принимает его теперь слишком всерьез. Переоценивает. Де Пальма дружелюбно ей улыбнулся, но сеньора Табуссо не поддалась на его уловку, не поверила, что архитектора можно было и не убивать. Она лишь быстро подняла голову. «Гароне в самом деле, фигурально выражаясь, грозил вам ножом», — продолжал де Пальма. «Но это был всего лишь перочинный ножик. Не знаю, что он вам наговорил, сеньора. Но мы-то знаем, что препятствие было просто надуманным. Не правда ли, Санта-Мария? Как мне сообщили, не было почти никаких препятствий для продажи Ле Буне Пере», — ответил Санта-Мария. «Значит, какое-то препятствие все-таки существовало, но его легко было устранить», — спросил де Пальма у Санта-Марии. «В этом нет никаких сомнений. Если действовать согласно букве закона, то осуществление проекта можно было на некоторое время задержать. Но фактически это было крючкотворством, уловкой. Достаточно было вам, сеньора, потребовать проверки на месте, и, несмотря на наши бюрократические препоны, вы сразу получили бы нужное разрешение». «Конечно», — добавил он, — «для этого надо было знать, в чем заключается препятствие». Санта-Мария понимал, что для сеньоры Табуссо это сущая пытка. Она уже почти сломлена. Чтобы не спросить, захлебнувшись криком, в чем же заключалось препятствие, причина всех ее бед, она резко поднялась, подошла к окну и опустила шторы. «Слишком много света», — сказала она, чтобы только не молчать дальше. «Мне это мешает. А вам?» И все-таки она еще держалась. Закурила сигарету и снова спокойно села в кресло. Но уж слишком спокойно и в другое кресло. Не в то, где сидела раньше. Де Пальма, лениво, не торопясь, также пересел в другое кресло. Итак, оставалось одно — убрать Гароне. Де Пальма повернулся к Санта-Марии. «Заметь, это единственное, что заставило меня усомниться в дальновидности и уме сеньоры. Ты считаешь, что можно было иным путем обойти препятствие? Нет. Но даже убив Гароне, сеньора не получала никаких гарантий, что проект Треско и Компаны будет утвержден. Такие гарантии ей давал Гароне. Вероятно, он сказал, что все зависит только от него», — сказал Санта-Мария. «Да, и сделал глупость. Ведь Гароне не был глупцом. А вот то, что вы, сеньора, этому поверили, меня просто удивляет. Если бы вы так решили, не правда ли, сеньора?» Де Пальма погасил в пепельнице окурок, прежде чем нанести новый сильнейший удар. «Ну, чтобы вы несколько успокоились, скажу вам сразу, вы не ошиблись. Единственным препятствием был Гароне. Как только его не стало, было дано разрешение на продажу вашего участка. Санта-Мария видел это письменное разрешение сегодня утром. В пятницу. Разрешение было дано в пятницу, 3 дня спустя после гибели Гароне. Как жаль, что оно запоздало. Не правда ли, сеньор?» Сеньора Табуссо отряхнулась, как отряхиваются птицы после дождя, тоже погасила в пепельнице свой окурок. Удар явно пришелся в цель. «Быть может, это нокаут?» — с надеждой подумал Санта-Мария. тот же миг сеньора Табуссо заговорила.